Глава третья. «Кто назовет имя нынешней кошачьей королевы Англии?» — спросил Горацио, вытаскивая Рика за шкирку из приоткрытого выдвижного ящика стола, в котором лежало печенье с тунцом Гектора. Рука Новы взлетела вверх, но Генри уже выкрикнул ответ. «Королева Куин 21-я с Пикадилли!» Рия пролистала толстый том, который дал ей Горацио, подняла его и указала на иллюстрацию благородной белой кошки с глазами, обведенными черными линиями. «Вот какая она!» — воскликнула Рия. «На фото плохо видно, но говорят, что у нее один глаз голубой, а другой карий». Нова умирала от желания рассказать Рии и остальным, что она знала королеву Куин лично. Более того, несколько недель назад она и Генри спасли трон, если не жизнь этой кошачьей правительницы, когда ее похитила жадная до власти Пенелопа. Но ей нельзя было об этом говорить, потому что они пообещали Куин этого не делать. Горацио, в частности, ни при каких обстоятельствах не должен был узнать об их спасательной операции, поскольку и сам держался в стороне от дел королевских кошек и хотел, чтобы его ученики в них не лезли. «Чудесно!» Горацио похвалил Рию, удерживая своими широкими ладонями Рика, которому не терпелось вернуться в ящик для печенья. Котенок изо всех сил упирался крошечными лапками в пальцы Горацио, стараясь вырваться из его крепкой хватки. «А как зовут кошачьего короля Шотландии?» — спросил учитель. Саид нерешительно поднял руку. «Насколько я помню, Фергус Финстер или что-то в этом духе». «Почти угадал», — подтвердил Горацио. «Его зовут Фергус Финниган. Его второе имя — ирландское. Говорят, там родился его отец. Не так ли, Густав?» Густав молча кивнул. Нова увидела, что его ладонь на коленях сжалась в кулак. Некоторое время назад маленькое королевство Уэльс решило отменить кошачью монархию. Теперь там правит кошка-президент по имени Элла Уэллс. Говорят, она бывшая цирковая кошка, и ей уже 23 года. Для кошек это весьма почтенный возраст. Таким образом, у нас остается всего одно королевство. Горацио пролистал толстый фолиант, все еще лежавший на столе Рии. Он не сразу нашел то, что искал. Наконец, он поднял книгу и показал всем фотографию оранжевого кота, больше похожего на тигра, чем на кошку. Нова не могла оторвать глаз от фотографии. Так притягивал ее пронзительный взгляд кошачьих глаз. Они отсвечивали ярко-желтым. Над глазами виднелись две толстые черные полоски, удивительно напоминающие человеческие брови. Морда кошки была бело-коричневой, с темными пятнами и длинными белыми усами. Хотя корону на его голове украшали одни из самых значимых драгоценностей, которыми обладал кошачий мир, она отходила на второй план по сравнению с великолепной внешностью самого кота. Горацио стоял так близко к парте Новы, что если бы она закрыла глаза, узнала бы его по запаху его любимого чая, который он всегда пил с молоком. Он повернулся к Густаву. «И это, несомненно...» Густав по-прежнему ничего не говорил, но выражение его лица стало приветливее. Нове даже показалось, что он улыбается. Густав открыл рот, но закончить предложение учителя не успел. «Конечно же, это Калахан 17-й, король Малорани, правитель всех кошек острова Ирландии, неизменный победитель кошачьих игр на реке Шанон по метанию рыбы в течение последних 8 лет и автор 5 томов превосходной кошачьей поэзии, которую с восторгом читают во всех королевствах. В Ирландии мы стремимся к тому, чтобы на троне сидел талантливый правитель. Это не то, что просто унаследовать трон». Кот, который это произнес, медленно и задумчиво прошелся по классу. Его произношение было кристально чистым, и у него был приятный певучий акцент, как у жителей Ирландии. Нова оглянулась и увидела, что ее одноклассники сидят, разинув рты. Не только голос, но и внешность у кота была уникальная. Обладатель невероятно длинной бежевой шерсти, он выглядел стройным и подвижным, в отличие от других длинношерстных кошек, которых знала Нова. По всей спине и вдоль хвоста у него шла яркая темно-коричневая полоса, которая словно делила его тело пополам. Горацио тоже был впечатлен, но он знал этого кота и широко улыбался. «Сэр Кормак!» — радостно воскликнул он. «Вот здорово! А я-то думал, что мне только завтра удастся представить тебя детям. Разве ты не собирался отдохнуть сегодня с дороги?» Сэр Кормак кивнул Горацио и принялся осматривать класс. Класс был небольшим, но Нова заметила, что за летние каникулы Горацио успел его украсить. В комнате появились новые картины, простые белые квадраты с яркими цветными отпечатками лап. На уроках в прошлом учебном году Нова узнала, что этот стиль кошачьей живописи называется лапоштампированием. Но больше всего ей нравились яркие шерстяные нити и плетенные из лыка косы разной длины, свисавшие со стены потолка, как разноцветные лианы. Нова знала, что Горацио развесил их специально для Руби и Рика, но часто видела, как с ними увлеченно играли и другие кошки. «Надеюсь, наша башня тебя не разочаровала», — с беспокойством произнес Горацио. «Это не университет, и мы всего лишь небольшая группа филидиксов». «Вовсе нет!» — воскликнул сэр Кормак и мягко запрыгнул на парту Генри. «Не скромничай, Горацио. Все мы знаем, что важно не количество учащихся, а то, насколько они талантливы». Генри слегка отпрянул, когда сэр Кормак подобрался к нему так близко, что его длинные усы коснулись его губ. Оказываясь в центре внимания, Генри становился застенчивым. «Судя по описанию, ты Генри Морган», — заявил сэр Кормак. Генри неуверенно кивнул. «Тогда ты, несомненно, скажешь мне, дорогой Генри, откуда я только что приехал? Пожалуйста, не обращай внимания на крабовый запах. Крабы — моя любимая еда. Я просто не в силах перед ними устоять». Генри в нерешительности повернулся к Нове, а сэр Кормак насмешливо прищурил глаза. Нова не понимала, почему Генри так отчаянно на нее смотрит. Что хотел сказать ей ее друг? Очевидно, сэр Кормак решил проверить превосходное обоняние Генри. Все коты в башне и за ее пределами знали и восхищались его даром. Генри много раз доказывал свои способности и никогда не ошибался. Ему ничего не стоило ответить на этот кошачий вопрос, но он, видимо, не хотел. «Ну?» — настаивал сэр Кормак. «Генри, давай!» — подбодрил Генри Горацио, который тоже не понимал, что происходит. «Не стесняйся, продемонстрируй свой талант». Генри нервно сглотнул и тихо произнес. «Ты спал на кухне, на верхней полке за коллекцией чайников Горацио времен королевы Виктории. На завтрак ты съел немного корнуэльской ветчины, которую Горацио прячет в глубине кладовой. Потом ты был на улице под кустами роз и...» «Довольно, мой мальчик!» — воскликнул сэр Кормак. «Это уже личное!» Нова ухмыльнулась. Кошачий туалет располагался возле кустов роз. Упоминать об этом было более чем грубо, и она знала, это не только по урокам кошачьего этикета с мисс Мелони и Бридж. Неудивительно, что сэр Кормак прервал допрос. «Горацио, надеюсь, ты простишь меня за ветчину», — мягко произнес сэр Кормак и опять повернулся к Генри. «Твой талант и правда исключительный». «Браво!» Хотя кот хвалил Генри, в его голосе слышались холод и недоверие. Зато Горацио от всей души радовался успеху Генри. «Обоняние у тебя лучше, чем у любой кошки!» — улыбнулся он, указал на свой стол, и сэр Кормак принял приглашение. К Когда бежевый кот сел перед ними, гордо поднял голову и взглянул на учеников, Горацио объявил: «Позвольте представить вам сэра Кормака. Он прибыл с Густавом из Ирландии. Так что в этом учебном году у нас не только приглашенный ученик, но и приглашенный учитель. Сэр Кормак известен во всех королевствах. Он признанный знаток кошачьих мифов и легенд. Он впервые будет преподавать в школе для филидиксов. И вы не представляете, как я этому рад!» Дети захлопали в ладоши. Рия аплодировала громче всех и восторженно наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть сэра Кормака. Наконец Густав тоже дал волю чувствам. Он громко хлопал и на этот раз действительно улыбался. И только Генри по-прежнему вел себя странно. Он повернулся к Нове, взволнованно посмотрел на нее и слегка покачал головой. Она заметила, что его руки не касаются друг друга, и он только делает вид, что хлопает.